Достаточно раздавить ампулу в зубе, чтобы биомасса лица пришла в движение. Это не очень приятно, хотя лекарство всегда содержит обезболивающее. Одно время Павел таскал в бумажнике свою затертую детскую фотографию, чтобы помнить, кем он был, но недавно выбросил и ее. Его прошлое не имеет значения. Ведь существует только то, что здесь и сейчас. Менгеле рассказывал ему о вервольфах, диких монстрах, превращающихся из человека в волка при полной луне. Врач считал, что проект МГ не имеет отношения к оборотням. Перекинуться в волка. Прикольно, но не более. Волкам место в зоопарке, а его способности сродни полубогам из эпоса Нибелунгов. Управление имперской безопасности закрывало глаза на заказы, что Павел принимал от частных клиентов. Сицилийской мафии или гонконгских триад они платили щедро. Бухгалтерия гестапо жалела каждую рейхсмарку, поэтому он летел в Москву на раздолбанном юнкерсе в эконом-классе и получал типовое жалование штурмбанфюрера. Правда, деньги больше не имели значения. Отныне в ходу другая, очень крупная игра. Он тайно вернулся в Москву из Урадзиусутоку, не сказав никому из сослуживцев ни слова, даже закадычному другу Карасику. Нужно время, чтобы побыть одному. И все очень тщательно обдумать. «Фройнд, секунду Ахтунга!» — донесся до него свистящий шепот. «Тютюн не нужен?» «Ну да, это по-украински. Так в Москву на жаргоне называют запрещенный табак». Он повернулся, на него выжидательно смотрел школьник в форме фюрер-югенда. Короткие штанишки и красно-белый ромбик на рукаве. Нифига себе, ребятки уже средь бела дня тютюном форцуют. Банальный вопрос, но куда только смотрят гестапо? «Почем?» — шепотом спросил Павел, вживаясь в новую роль. «Полштуки марла», — тихо ответил парень, оглядевшись. «Забористый, не пожалеешь». «Кажется, столько есть». Павел извлек из кармана две новенькие бумажки. «О, вот пятисотка». Втиснув рейхсмарки в руку торговца, он получил взамен целлофановый пакетик. Встряхивая, похоже, кинули граммов на 10, Павел подумал, а почему бы и нет, так даже лучше. Будут искать не курящего, а не того, кто дымит, словно очумевший паровоз. Вторая банкнота в руке чуть смялась, он поднес ее к глазам. 1000 марок Рейхсоюза с голограммой комиссариат Москва. Бледно-синяя бумажка с готическими латинскими буквами, сверху кириллица. Раньше на всех деньгах был изображен фюрер, однако 20-летняя война внесла коррективы. Сначала пробовали печатать на марле портреты великих мыслителей, писателей и актеров, но после скандала у одного из мыслителей после эксгумации останков и теста ДНК нашли семитские корни. Систему пришлось изменить. Банкноты несли на себе изображения животных, вставших на дыбы коней, медведя, герб Берлина и многих городов Русланда, оленя, гордо расправившего крылья орла. Неоднократно всплывала идея нарисовать кабана, но такие рейхсмарки отказались бы принимать в Туркестане. На просвет мерцали водяные знаки, черное солнце. Власти каждого рейхскомиссариата свободно допечатывали свои банкноты.